изящной тени от ярких лучей, сильнее от них холода. Разносится стук одинокий валька, сияние на тысячу ли. В конце пятой стражи поют петухи, полдиска лишь видно тогда. К перилам у башни в ночной тишине склонился пурпурный рукав. Осеннюю флейту я слушать пришла в зеленом плаще у пруда. Обильно сияет светило ночей. Вопрос я готова задать. Скажи, почему в этом мире нельзя быть полному диску всегда? Это стихотворение не только хорошее, но даже интересное и оригинальное, окончив читать, признали девушки. Недаром пословица гласит: терпение и труд все перетрут. Мы непременно примем тебя в свое поэтическое общество. Сядлин не поверила, думая, что над нею снова смеются, и решила поговорить с Даюй и Бао Чай. Но в этот момент к девушкам подошла пожилая женщина-служанка в сопровождении нескольких девочек и сказала: «Барышни, к нам приехали гости, идите скорее знакомиться». «Что ты болтаешь?» — окликнула ее Ливань. «Лучше бы объяснила нам, кто такие». «Прежде всего, две ваших младших сестры, госпожа», — ответила служанка. «А вместе с ними, как говорят, младшая сестра барышни Сюэ Бао Чай. Еще приехал младший двоюродный брат господина Сюэ Пани. Идите туда, барышни, а мне надо пойти пригласить госпожу Сюэ». Служанка в сопровождении девочек удалилась. «Неужели здесь мой двоюродный брат Сюэ Кэ со своей сестрой?» — удивилась Бао Чай. «Может быть, и моя тетя приехала в столицу?» — выразила предположение Ливань. «Все-таки удивительно, что это они все сразу?» Когда девушки вошли в комнату госпожи Ван, там было полно людей. Кроме тех, о ком говорилось выше, приехали также невестка госпожи Син со своей дочерью Син Сюянь и брат Фэнзе по имени Ван Жэнь. На одной пристани они встретились с теткой Ливань, которая тоже направлялась в столицу к своим родственникам и везла с собой двух дочерей Ли Вэнь и Ли Ци. Разговорились. Оказалось, все они приходятся друг другу родственниками, поэтому было решено продолжать путешествие вместе. Потом к ним присоединился Сюэ Кэ, двоюродный брат Сюэ Паня. Отец его в этом году жил в столице, а младшая сестра была просватана за сына одного из членов Академии Ханьлинь, господина Мэя. Узнав о том, что Ван Жэнь собирается в столицу, Сюэ Кэ присоединился к нему, захватив с собой младшую сестру Бао Цинь, ибо предполагалось, что ее свадьба должна состояться в столице. Таким образом, они собрались вместе и, прибыв в столицу, отправились навестить своих родных. Матушка Цзя и госпожа Ван необычайно обрадовались их приезду. «Теперь я понимаю, почему вчера вечером лампа все время потрескивала и на фитиле накапливался нагар», — воскликнула матушка Цзя. «Оказывается, это предвещало ваш приезд». Разговаривая с гостями о разных домашних делах, матушка Цзя приняла привезенные подарки и пригласила всех остаться у нее выпить и закусить. Что же касается Фэнзе, то о ней и говорить не приходится, ей только прибавилось хлопот. Ливань и Бао Чай, довольные встречей с родными, делились своими новостями. Даюй сначала тоже обрадовалась, но потом вспомнила, что она сирота, и у нее нет родственников.